Глава 15. Самое тяжелое — это ждать. Ожидание изматывает куда сильнее спринтерского забега от смертельной погони. Я хотела быть Рейджином на передовой. Да, там страшно и опасно, но зато не сидишь, словно законсервированная в янтаре муха. Отец и мачеха уходили с утра и возвращались к ночи, особо не распространяясь о своих делах. Только Урсула была мрачнее обычного, а папа все чаще молчал. Диана замкнулась в себе и больше не пыталась со мной разговаривать. Может, я была виновата в этом сама, но в кои-то веки захотелось побыть немного эгоисткой. Невозможно все время переживать за других и ставить чужие интересы выше своих, забывая о себе. Это неизбежно приведет к потере себя как личности. Я отмечала на календаре оставшиеся до затмения дни и гадала, получится ли у Рейджина остановить фанатиков или нет. Пожалуй, самыми приятными моментами в моем своеобразном заточении были визиты Арчи. Словно глоток свежего воздуха. Он приносил с собой вести из внешнего мира и новости о Рейджине. В этот раз бородач навестил нас с Дианой за день до затмения. Он рассказал нам об успехах моего ведьмака. Рейджин вышел на родителей девушки, которую приготовили на роль жертвы. Конечно, они хотели забрать свою дочь как можно скорее, но Рейджин сумел уговорить их, что лучше вмешаться в последний момент, чтобы эти твари не успели найти очередную невинную девушку. Благоприятный момент для ритуала продлится всего несколько минут, пока луна будет скрыта черной тенью. Но сила коридора затмений даст еще минимум полчаса на то, чтобы завершить ритуал. Рейджину и его помощникам нужно продержаться все это время и не дать открыть врата. А после... после будет бойня. Когда фанатики поймут, что они проиграли, их ничто не остановит от расправы над теми, кто посмел вмешаться. «Скажи мне, что он не будет спасать мир в одиночку», — мрачно попросила я. «Ведь это нужно не только Рейджину». «Не переживай», — усмехнулся Арчи. «На этот раз Рей точно не один. В операции участвуют лучшие ведьмаки из всех стран. Благо, время позволило им собраться. Кто-то уже на месте, кто-то вот-вот прибудет с Фарго Прайзо. Их задача не только остановить ритуал, но и задержать главных организаторов, иначе мы так и будем продолжать дергаться каждое затмение, что никому совершенно не нужно». «Согласна», — передернув плечами, ответила я. «А что Трис?» «А что Трис?» — улыбнулся Арчи. «Она с Рейджином. Или ты спрашивала о чем-то другом?» Я вспыхнула. Ну да, глупо было спрашивать Арчи про личную жизнь его друга, даже если меня снедала глупая ревность. «Не надумывай себе лишнего», — с удивительной проницательностью сказал бородач. «Я знаю Рэя много лет. Мы пережили всякое, я видел его с разными женщинами. Не буду тебе лгать, возле него всегда крутилось много девиц. Этот чертов павлин своей холодной неприступностью и грубостью манил женщин, как мотыльков прельщает пламя. Для меня всегда это было загадкой, почему женщины так падки на социопатию и сарказм. Он никогда никому ничего не обещал, всегда держался на расстоянии и никого не подпускал к личному пространству. Все равно ведь липли, как мухи». Я вздохнула. «Сейчас он скажет мне: девочка, забудь его, поиграл и выбросил». «Ни к одной женщине он не привязывался», — продолжал тем временем Арчи. «Ни одна не задерживалась возле него дольше нескольких дней. Кроме Трис». Сердце неприятно ёкнуло. «Неужели...» «Эй, ты чего?» — Арчи с беспокойством помахал у меня перед лицом рукой. «Тебе плохо? Побледнел ты как?» «Я в порядке», — прошептала, чувствуя ватную слабость в ногах. Не была я готова к подобным откровениям. Если Рейджин так близок лишь с Трис, то что тогда значил браслет? Прощальный подарок? Так они... «Никаких они нет», — быстро ответил Арчи. «Я все это сказал для того, чтобы ты поняла. Поняла и осознала ответственность. С тобой Рей другой. Я никогда не видел его таким, как в ту ночь, когда вы приехали в мой дом. Ни с кем он не был таким открытым. Ни о ком так не заботился, даже о Трис». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила я, нервно перебирая звенья браслета. «То, что тебе не стоит волноваться. Рейджин относится к особому виду мужчин, которые по натуре своей одиночки. Им не нужны все эти семейные ценности, выводок детишек, воскресные посиделки с роднёй и прочее. Но если они все же выбирают себе пару, то это уже навсегда. Как ни парадоксально, при всей своей ветрености он верен. Не столько тебе, сколько себе и своему выбору. Поэтому тебе не стоит ревновать его к Трис и их прошлому». «Спасибо», — ответила я, оглушенная словами Арчи. «Такого я точно не ожидала. Хорошо, что Диана была у себя и не слышала этих откровений». «Но имей в виду», — в голосе Арчи появилась неожиданная твердость. «Если для тебя это всего лишь игра и пустое романтическое приключение, то лучше закончи их здесь и сейчас, пока он не погряз в ваших отношениях полностью. Он мой лучший друг, и я любому глотку перегрызу за него, даже тебе». Я тяжело сглотнула. Угроза Арчи не была шуточной. «Я не играю», — выдавила из себя и опустила взгляд. Его слова смутили меня. «Подумай об этом», — с уже привычной теплотой добавил Арчи. «Пока есть время, подумай. И если решишь, что Рэй не тот человек, которого ты готова терпеть многие-многие годы, то не пудри голову себе и ему. Рэй тяжелый человек, с ним никогда не будет легко. Хорошенько взвесь все за и против, прежде чем дать ответ. Не мне, себе. Но не затягивай». «Угу», — кивнула я, придавленная его просьбой. «Вроде замуж не собиралась так скоро, да и не звал меня туда Рейджен. Я вообще теперь сомневалась, что он когда-либо женится. Но, взглянув внутрь себя, поняла, что все равно хочу быть с ним, даже зная о его несовершенствах». Арчи ушел, оставив меня в растрепанных чувствах. Вернувшись в свою комнату, я погрузилась в глубокие мысли о будущем и анализ моих чувств к Рейджену, поэтому, когда тишину квартиры прорезал звук дверного звонка, растерялась. «Я открою!» — крикнула Диана, — но я уже шла ко входу. Сестра опередила меня всего на несколько шагов, я не успела перехватить ее руку, когда она, не глядя в глазок, беззаботно распахнула дверь. Дурочка, безмозглая жизнь ничему ее не научила. «Итан», сильно побледнев и отступая, прошептала сестра. «Что тебе надо?» — проворчала я, обходя Диану и закрывая ее собой. «Я хотел извиниться», — сказал Итан, пряча руки в карманы брюк. «Знаю, что вы хотите посадить меня. Позволь мне попросить прощения у твоей сестры, может, тогда...» «Зачем? Лучшим извинением с твоей стороны будет навсегда исчезнуть из нашей жизни». «Диана!» — позвал этот наглец сестру, игнорируя мой сердитый вид. «Прости меня, я не хотел, чтобы все так обернулось». «Уходи!» — тихо проговорила сестра, а у меня руки сами собой сжались в кулаки. «Как у него вообще хватило смелости прийти в наш дом? Будь здесь отец или Урсула, своими ногами он от нас бы не ушел. Но этот подонок будто знал, когда приходить». «Прости, я уйду», — виновато выдохнул Итан. Он развернулся, и я выдохнула с облегчением. Но слишком рано. Обманув меня псевдопокорностью, Итан ужом выбросил руку вперед, протиснувшись между мной и сестрой, и схватил Диану за кисть. Рванув сестру к себе, он кинул мне под ноги какую-то штуку, от которой все вокруг моментально заполнилось едким, удушливым дымом, а сам побежал вниз по лестнице, увлекая за собой Диану. Я закашлялась, пытаясь развеять клубы серого дыма, чтобы увидеть хоть что-то, но тщетно. Слепо, шаря руками, я пыталась поймать вторую руку сестры, но натыкалась лишь на холодные стены. «Ани!» — услышала я крик Дианы и поняла, что они были уже далеко. Заплетаясь ногами, рискуя свернуть себе шею на ступеньках, я летела вниз, думая лишь об одном — успеть бы забрать сестру из лап этого гада. Но когда я выбежала из подъезда, то услышала визг сорвавшейся с места машины. Черная иномарка вильнула бампером и скрылась за поворотом, увозя Диану в неизвестность. На этот раз геройствовать я не стала. Дрожащими руками разблокировала телефон и, давясь слезами, закричала в трубку: «Урсула, Диану украли!» Мачеха примчалась почти мгновенно. Уж не знаю, какими путями она добиралась до дома, но я не успела даже дыхание перевести, когда она оказалась рядом. В противовес моей панике Урсула была собрана и предельно сосредоточена. Монстр, а не женщина. «Показывай, где это было!» Глядя на распахнутую дверь нашей квартиры, приказала она. Я показала все, как помнила. И подлый маневр Итана, и штуковину, оставшуюся уже после почти развеявшегося дыма. «Подонок!» — прошипела Урсула, поднимая с пола небольшой квадратный предмет. «Я его сосвету сживу, никакие связи не помогут!» Сжав квадрат в кулаке, Урсула сунула его в карман и посмотрела на меня. «По поводу вашей безрассудности поговорим позже. Закрой дверь, мы едем за Дианой». Я послушно выполнила просьбу мачехи, чувствуя удушающее чувство вины. Снова не уберегла сестру. Да, Диана сама наплевала на безопасность, но я должна была предвидеть это и защитить ее от Итана. Мы быстро спустились во двор и сели в машину мачехи. Урсула не растрачивалась на разговоры. Когда я подробно все описала и показала, меня для нее словно не стало. Полностью сосредоточившись на дороге, Урсула гнала по трассе, нарушая все скоростные режимы. В другой момент я бы попыталась остановить ее, но не сейчас. «Бернт!» — управляя голосовым помощником, вызвала моего отца Урсула. Ее телефон, закрепленный на панели, мигнул, набирая моего отца. «Бернт, я еду по 75-му шоссе. Они направляются к заброшенному заводу. Подключись к камерам. Скинула тебе пароль. Номер машины я тебе прислала сообщением. Готовь перехват. Нет, только полиция, никакой шумихи. Да, я проверяю по нашей связи. Диана в порядке, они не успели сильно оторваться. На этот раз выродок не скроется, даже короны не спасет». Я наблюдала за этой погоней и понимала, что совершенно не знала людей, с которыми столько лет прожила под одной крышей. Не касалось бы дела моей сестры, я бы подумала, что попала в какое-то супершпионское кино. Урсула каким-то чудом подключилась к городским дорожным камерам и, выведя изображение на экран приборной панели, следила за черной машиной Итана в режиме реального времени. После звонка отцу она набрала еще несколько незнакомых мне номеров, раздала ценные указания, скоординировав людей. Такое я не видела мачеху никогда. Черт побери, она была крута! Мне действительно стоило сразу звонить ей, когда Диану похитили в первый раз, но тогда бы я не познакомилась с Рейдженом. Вспомнив о ведьмаке, я коснулась браслета. Надо было написать Рейджену, хотя нет, не стоило отвлекать его, ведь он все равно сейчас находился далеко и не смог бы помочь нам. Да и Урсула, судя по всему, отлично справлялась сама. Пока я перескакивала с мысли на мысль, мы почти доехали. Свернув возле старенького указателя, Урсула вильнула рулем, уводя машину от раскиданных по асфальту полицейских ежиков. Впереди, возле покосившихся ворот заброшенного здания, поперек дороги стояла машина Итана, окруженная полицейскими автомобилями с включенными сигналками. Двери ее были распахнуты, а сам Итан распростерся на капоте тачки, опрокинутой одним из полицейских. На наших глазах под лицу застегнули наручники. «Позвоните моему адвокату!» — верещал этот подонок, пытаясь выпрямиться. «Я буду жаловаться на превышение полномочий!» «Скажи спасибо, что мы не дали добраться до тебя отцу девушки», — усмехнулся полицейский, дергая Итана на себя. «В машину и без фокусов». Пока я наблюдала за процессом поимки Итана, Урсула успела найти отца и Диану с перебинтованной головой. Сестра выглядела очень напуганной. Она сидела на порожке открытого багажника скорой помощи. Рядом, закрывая медицинскую сумку, стоял врач. Неужели этот подлец успел как-то навредить Диане, или ее травма была вызвана резким торможением на полицейских ежиках? Я обошла полицейских, занимающихся фото и видеофиксацией произошедшего, и подошла к своим. «Что с ней?» — спросила у отца. Урсула обнимала дочь, что-то шептала ей, поэтому лезть к ним с вопросами я не стала. «Небольшое сотрясение, нервный стресс. Рассекла лоб, а стекло при торможении», — ответил отец, хмурясь. «Я его убью». «Не надо, пап», — я накрыла ладонью руку отца. «Он того не стоит. Пусть с ним разбираются правоохранительные органы». «Не понимаю, чего он добивался», — в бессильной злобе воскликнул отец. «Почему он никак не отстанет от нашей девочки?» «Месть», — вдруг тихо ответила Диана. «Он сказал, что из-за меня его отстранили от участия в ритуале. Его с позором понизили до какого-то там низшего уровня в их преступной секте и лишили всех привилегий. Вместо всеобщего любимца и героя он стал посмешищем и хотел, чтобы я за это заплатила своей... смыла это оскорбление кровью». Отец сжал кулаки, и я порадовалась, что Итана уже закрыли в машине полицейского, потому как сейчас за жизнь ведьмачонка я бы не дала и ломаного гроша. «Вы закончили?» — холодно спросила полицейских Урсула. Я снова поразилась тому достоинству, с которым мачеха вела себя все это время. Стальная леди. «Да, уезжаем. Вам выделить конвой?» — спросил ее один из полицейских. «Нет, справимся своими силами. Завтра буду в участке, надеюсь на вашу сознательность, капитан. Не дайте этим ублюдкам освободить его до суда». «Не волнуйтесь», — кивнул капитан полиции и ушел к своим раздавать последние распоряжения. «Поехали», — устало сказал отец, подавая руку Диане. «Я помогу, тихонечко, не торопись». Урсула подхватила Диану с другой стороны, и они вместе медленно побрели к машине. Я же, отстав на несколько шагов, обернулась. За нашими спинами открывался хмурый вид бывшего завода. Когда-то здесь производили швейные машинки. Сейчас же от некогда успешного предприятия осталась лишь покосившаяся надпись да мрачные развалины. Суровая атмосфера, которая как нельзя лучше отражала мое теперешнее настроение. «Ани!» — позвал меня отец, и я ускорила шаг. Хотелось как можно скорее оказаться дома, оставив весь негатив позади. И написать Рейджану. Но все пошло снова не по плану. Когда мы приехали домой, Урсула принудительно запихнула в нас горячий ужин и напоила чаем, после которого я проспала почти сутки. Понятно, что она хотела, чтобы мы с Дианой восстановились, а наши нервишки пришли хотя бы в подобие нормы. Но она должна была меня предупредить. Хотя, кто я такая, чтобы ведьма такой мощи у меня спрашивала, что ей делать? Так или иначе, очнулась я ближе к полуночи. В час, когда затмение достигло своего пика. Я понимала, что писать Рейджину сейчас о предотвращении очередного похищения Дианы было не к месту. Кто знает, чем в эту минуту был занят мой ведьмак. Но молчать тоже не могла. Хотя бы пару слов услышать от того, о ком все мысли и все желания было просто жизненно необходимо. Я открыла мессенджер и написала: «Как успехи?» Сообщение было доставлено, но не прочитано. Вздохнув, я отложила телефон и начала одеваться. Глупо было надеяться, что Рейджин моментально ответит. Может, он вообще сейчас участвует в опасной схватке? А тут я со своими несвоевременными смс-ками. Даже стало как-то стыдно за свой эгоизм. Но любовь эгоистична в желании быть рядом с предметом обожания, хотя бы виртуально. Переодевшись в удобную одежду, я вышла из спальни. Дом хранил могильную тишину. Я заглянула в соседнюю комнату и увидела, что Диана все еще спала. Ей простительно. После того ужаса, который она пережила по вине этого избалованного мажора Итана. Я прокралась к гостиной, минуя родительскую спальню, из которой не доносилось ни звука. Либо Урсула с отцом спали, либо снова исчезли по своим особо важным делам. Проверять не стала. Все равно мои мысли были сосредоточены на одном. «Как там мой Рейджин?» «Занят позже». «Ну, по крайней мере, он жив». Я снова вздохнула. Опять меня преследовало это чувство тягучего ожидания. Внутри все переворачивалось от желания быть рядом с ведьмаком, участвовать в спасении мира или просто наблюдать за тем, как мир спасают другие. Но я была лишена этой возможности. Писать Рейджину снова было нельзя. Я могла отвлечь его и стать причиной ранения или даже смерти. Поэтому написала Арчи. «У вас все в порядке? Заговорщиков поймали?» Арчи ответил практически сразу. «В порядке, в процессе». Уф, вот как же хотелось узнать все подробнее, посмотреть хотя бы одним глазком. Что ж, раз отвлекать наших спасителей нельзя, оставалось только ждать. Я вышла на балкон и посмотрела на небо. Это был тот самый редкий случай, когда затмение видно невооруженным глазом прямо из моей квартиры. Возможно, подобное больше никогда не повторится, но сейчас я не могла восхищаться этим планетарным явлением. По венам вместе с кровью разгонялся адреналин, а у солнечного сплетения тошнотой скручивало дурное предчувствие. Именно сейчас решалась судьба нашего мира и моя судьба, ведь если с Рейджином что-то случится, я этого не переживу. Тьма заполнила ночное небо. Даже звезды померкли, когда сияющий лунный диск полностью скрылся за черной тенью. Я поежилась. Сбоку налетел порыв ледяного ветра, растрепав мои волосы. Словно призрак он заполз своими морозными руками под одежду, вызвав мелкие мурашки вдоль спины. Но уходить не спешила. Здесь я хотя бы могла видеть, когда же, наконец, закроется этот губительный для всех нас коридор затмений. Оставались считанные минуты. В глазах начало двоиться. Слишком напряженно я вглядывалась в небо, выискивая пропавшую луну. И вот она появилась. Сначала тонкий край засеребрил полотно ночного неба, а после стремительно быстро раскрылся и весь яркий блин луны. Вот только чего-то небесное светило вдруг окрасилось алым. Я замерла, боясь дышать. Неужели это признак того, что врата открыты? Черт, как же тяжело быть в неведении и гадать, живем ли дальше или все пропало. Когда завибрировал телефон, я подскочила и едва не выронила его из рук. Победили. Рэй ранен. Проглотив подступившую к горлу панику, я набрала Арчи. Что с ним? С трудом сдерживаясь от крика, воскликнула я. Он... Голос Арчи был запыхавшимся, будто он долго бежал, прежде чем взять трубку. Он без сознания, глубокая рана. Сейчас едем в скорой. Все очень серьезно. Куда везете? Какая больница? Приедем, напишу, не могу говорить. Арчи отключился. Но я успела услышать, как на заднем фоне медики перекрикивались, что они его теряют. Теряют? Его, моего ведьмака. На негнущихся ногах я зашла в комнату и рухнула на пол, окончательно обессилев.